Мы посовещались, не следует ли нам прямо отсюда направиться к бывшей жене Розена. Но решили, что сначала зайдем в полицейский участок. Пит Симс – старинный приятель Мартина. Обычно готов рассказать непредназначенные для посторонних подробности, касающиеся любого расследуемого ими дела. Войдя в здание, мы сделали нашу привычную остановку. Посетителей в участке принимала Мария, которую можно было считать постоянной девушкой Мартина. По крайней мере, ни с кем другим у него не было настолько прочных отношений. Мария чмокнула его в щеку, а потом наклонилась поболтать со мной. «Опять Мартин тебя обижал, да, Виктор?» «Ну да, еще как», — сказал я ей. «Он кормит меня 2 раза в неделю». Она улыбнулась. «У меня, кажется, есть гниющий кочешок салата. Хочешь, я приберегу его для тебя?» «А какого он цвета?» — спросил я. «Пока зеленого, почти весь». «Подожди, пока он не покроется черными и бурыми пятнами и не станет весь склизкий. Тогда он вкуснее всего». Мария, женщина храбрая, лишь кивнула в ответ. «Еще несколько дней, и он дойдет. Я истекаю слюной». «Не смей», — возмутился Мартин. «Эта последняя чистая рубашка больше у меня не осталась. Если ты ее обслюнявишь, то я...» «Ты же ничего такого не сделаешь», — перебила его Мари, протянув руку и нежно погладив мне бок. «Виктор такой милый парнишка». «Для всех, кроме чихуахуа», — ответил Мартин. «Мари, мне так не хочется от тебя уходить. Но нужно 2 минуты поговорить с Питом». Она надула губки, отлично зная, что это делает ее настолько соблазнительной, что Мартин просто тает на месте. «Ну, а я-то думала, что ты меня навестить пришел». Мартин поспешно удалился. «Боже! Что за нечестивые дела творит с моими гормонами эта женщина?» — бормотал он, шагая по коридору к кабинету Пита. «Но она тебе и пальцем не тронула», — заметил я. У Мартина задергался уголок рта. Похоже, он старался сдержать улыбку. «Очень мило». Пит сидел за столом и читал какой-то протокол. В удобной близости от полицейского лежал в бумажном пакете наполовину съеденный гамбургер. Рядом валялись 2 пустых пакета. Ноги Пита возлежали поверх многочисленных кип, беспорядочно наваленных на столе бумаг. Услышав, что мы вошли, он вскинул голову, а потом нахмурился. «Что еще за пакость случилась с твоей ногой, Виктор?» «Болит». Он провел пальцами по жалким остаткам некогда пышной рыжей шевелюры. Нелегко поднялся с кресла. «Да, черт возьми, могу себе представить». Он осторожно прикоснулся к моему колену, а потом слегка кивнул. «Давай попробуем кое-что сделать». Пит присел на корточки и начал растирать ладони одну об другую. «Будет немного больно». Отбросив жалость к себе, я сказал: «Я готов». Я чувствовал тепло от его разогретых рук. Он обхватил мой коленный сустав ладонями и начал надавливать достаточно сильно. Одной рукой, удерживая мою ногу, другой он обходил колено по кругу. Несколько раз он повторил эту процедуру, то одной, то другой рукой. На первом круге мне было даже приятно. Потом боль стала нарастать. К Когда я зажужжал, он поднял голову и посмотрел мне в глаза, но продолжал массировать. «Ну, потерпи, Виктор». К моему изумлению, острая боль быстро отступила. Теперь колено немного ныло, и по сравнению с прежними ощущениями можно было считать это почти выздоровлением. «Фит, ты никогда не подумал стать врачом?» Он широко улыбнулся. «Всего бы мне захотелось куда-то уйти и чем-нибудь другим заниматься. Именно сейчас из меня начал получаться хороший полицейский». Он крякнул, поднявшись на ноги. «Круглый год Пит носит с собой пузо, почти как Мартин меня. И рад бы он избавиться от этого багажа, но уже свыкся с ним и даже полюбил. Пит, по крайней мере, любит свое пузо, как мне кажется, и кормит его досыта». Он снова пробрался за рабочий стол и плюхнулся в кресло. «Так что же, чем могу быть полезен?» «Смешно было бы надеяться, что вы пришли исключительно для того, чтобы пообщаться со старым знакомым». «Да мы по поводу похищения малышки Розен, происшедшего в пятницу», — ответил Мартин. Пит фыркнул. «Я же знал, что вы заставите меня попотеть. Почему бы вам, ребята, не спросить у меня про какое-нибудь убийство? Тогда материалы были бы здесь, у меня на столе, и мне не пришлось бы топать через все здание». На лице его появилась гримаса. «Окей, посидите тут, я вернусь через минутку». «Мартин», — заговорил я, когда Пит пронес свою массивную фигуру в дверь и удалился. «Как тебе кажется, не найдется ли у Пита под столом чего-нибудь пригодного в пищу?» Мартин с отвращением наморщил нос. «Тут я, как погляжу, не подметали несколько лет. Если хочешь посмотреть, то спускайся и лезь туда сам. Я не буду там внизу копаться, а то вдруг у меня пальцы загниют и отвалятся». «Серьезно?» Лицо его побледнело. «Виктор, ну ты же не станешь есть часть моего тела, а?» Я вздохнул. «Эх, пожалуй, не стану. Мне совестно было бы кусать руку, кормившую меня». Мартин все еще решал, не прикончить ли меня, когда вернулся Пит с кипой листочков и бросил ее на колени Мартину, как раз возле моих ступней. «Похоже, с папками для бумаг у нас тут туго. Поэтому постарайся ничего из-за этого не потерять, окей?» Читать в бумагах было почти нечего, и их содержание не добавило ничего существенного к тому, что мы уже знали. Мартин нахмурился. «Странно, что никто ничего не видел. Просто не верится, насколько ненаблюдательны люди в общественных местах. Если ребенок не начала отбиваться, то все решили, что ее просто ведут домой. Даже, черт возьми, если бы она и пыталась сопротивляться, окружающие подумали бы, что она закатила истерику без всякого повода. В старые времена, когда детки были вежливы, тихие и послушные, было намного проще. А теперь...» Он пожал плечами. Мартин кивнул. «Вы проверили его бывшую жену?» «Если за ребенком пришла она, то Элис, как мне кажется, пошла бы с ней спокойно». «Я-то никого по этому делу не допрашивал. Ним заниматься Норм Паски. Помните такого?» «В любом случае, пока не дошло до убийства, я с этим не работаю. Будем надеяться, что такого не произойдет». Мартин вытащил из пачки за краешек ту самую записку с требованием выкупа. Можно как-нибудь определить происхождение этой записки? Пит пожал плечами. Да нет, похоже, нет. В наши дни почти ничего не определишь по качеству бумаги, типу шрифта и тому подобному. Проще простого напечатать что-нибудь на любом лазерном принтере и латинским шрифтом 12-го кегля. Где-то здесь должно быть заключение из лаборатории, но не думаю, что оно вам чем-то поможет. Мартин порылся в кипе бумаг, нашел, наконец, заключение, пробежал его глазами и снова посмотрел на Пита. Тут ты прав, тут нет ничего, за что можно было бы зацепиться. Да, вам остается только поговорить с его бывшей, а так ждите, что будет дальше.